Глава 16. 1962-63 годы. Против двойного испытания. Московский договор. Смерть мамы. В феврале или марте 1962 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении многих работников обоих объектов, министерства, смежных институтов, опытных заводов и производств, работников службы испытаний, военнослужащих приданных частей за участие в испытаниях. По этому указу я был награжден 3-й медалью Героя социалистического труда. Славский прислал мне по этому поводу поздравительное письмо, составленное в необычно лестных выражениях. Письмо было подписано также его заместителем и начальниками управлений. Несколько человек на объекте и в министерстве были награждены 1-й или 2-й золотой звездой. Имевшие уже по 3 звезды Харитон, Зельдович и Щелкин были награждены орденами. Вручение наград происходило в Кремле в очень торжественной обстановке. Вручал награды Хрущев в присутствии членов Политбюро ЦК и Президиума Верховного Совета. Я помню, что когда я шел по коридору по направлению к залу, из какого-то бокового коридорчика выскочил, почти выбежал Брежнев. Он увидел меня и очень экспансивно приветствовал, схватив обе мои руки своими, тряся их и не выпуская несколько секунд. Хрущев прицепил мне 3-ю звезду рядом с 2 другими и расцеловал. После церемонии Хрущев опять пригласил нас в банкетный зал. Меня посадили на почетное место между Хрущевым и Брежневым, а справа от Хрущева сидел Харитон. Хрущев опять произнес речь, но на этот раз она была совсем в другом духе. Он вспоминал войну, какие-то эпизоды Сталинграда, призывая в свидетели сидевших тут же маршалов, благодарил нас за нашу работу и говорил, что она препятствует возникновению войны. Но опасность есть. В этой связи он вспомнил о предательстве Пеньковского, который, по его словам, передал иностранным разведкам чрезвычайно важные данные. Пеньковский был заместителем председателя комитета по науке и технике при Совете министров, полковником КГБ. Незадолго до этого он был обвинен в шпионаже и расстрелян. Ходили слухи, что дело его фиктивное и отражает борьбу в верхушке КГБ и в стране в целом. Но были и другие слухи, что он передал на Запад информацию о советских ракетах на Кубе, что вскоре проявилось в событиях Карибского кризиса. В конце речи Хрущев, вспомнив вскользь об эпизоде с моей запиской 10 июля, сказал, что Харитон и Сахаров хорошо поработали и расцеловал нас по очереди. Потом речь произнес Брежнев, она тоже кончилась поцелуями. 3-м выступал маршал Малиновский, министр обороны. Он кончил свой тост моей фамилией. С ответными тостами выступили Харитон и Александров, сменивший умершего Курчатова на посту директора Института атомной энергии. Ныне он президент Академии наук. Александров говорил о заслугах. «Дорогого Никиты Сергеевича, который устраняет из нашей жизни все то, что мешает нам двигаться вперед, что отравляло нашу жизнь в прошлом». Он кончил тем, что «Заслуги Никиты Сергеевича в области подлинного марксизма так велики, что если надо кого-нибудь избрать в Академию наук, то это именно его». Начал Александров очень серьезно, а потом стал говорить в такой манере, что было непонятно, не шутит ли он. Хрущев принял этот тон и тоже полушутливо сказал, что не ему равняться с академиками, на это он не претендует. «Теперь должен был выступать я». Я, решив сделать вид, что отвечаю только на 3-й тост, предложил выпить за представляющего славные вооруженные силы маршала Малиновского. Прямо из Кремля я поехал к маме на улицу Алексея Толстого, где после смерти папы она жила вдвоем с моим младшим братом Юрой. Увидев меня во всех регалиях, мама ахнула. Начавшийся таким пышным парадом 62-й год стал для меня одним из самых трудных в моей жизни. Еще в 50-е годы сложившаяся у меня точка зрения на ядерные испытания в атмосфере как на прямое преступление против человечества, ничем не отличающееся, скажем, от тайного выливания культуры болезнетворных микробов в городской водопровод, не встречала никакой поддержки у окружавших меня людей. я увидел, как легко люди подгоняют свои взгляды под ту концепцию, которая им выгодна. Даже симпатичные мне люди говорили: «Если вы правы, то в первую очередь надо запретить рентгеновские обследования. При них доза больше, чем от ваших испытаний». Когда я пытаюсь доказать, что речь идет о суммарной дозе для всего человечества, именно она определяет общее число жертв от непороговых биологических эффектов, люди меня или не понимают, или считают это слишком абстрактным. Относительно рентгеновских обследований вопрос отдельный. Вероятно, следует переходить на рентгенотелевизионные схемы, резко уменьшающие дозы облучения. Я уже писал в предыдущих главах обо всех этих обсуждениях. Здесь я немного повторяюсь. Но в 1962 году все эти абстрактные споры вдруг перешли в очень конкретную форму. Конечно, вслед за демонстрационной сессией 1961 года должны были последовать новые испытания. Мои надежды, что можно ограничиться тем, что успели сделать тогда, оказались весьма наивными. Испытания летом 1962 года стали проводить США и Великобритания, и мы предпринимали огромные усилия, чтобы узнать, что конкретно они делают. Мне пришлось принимать участие в некоторых совещаниях по этим вопросам. Я расскажу тут об одном «забавном» в кавычках эпизоде, который, возможно, произошел много раньше или много позже. Я нарочно не уточняю даты. Нам показывали фотографии каких-то документов. Большинство из них были перекошены. Видимо, фотографу было некогда установить свой микроаппарат. Среди фотографий был один подлинник, ужасно измятый. Я наивно спросил, почему этот документ в таком состоянии. Видите ли, его пришлось выносить в трусиках. Однажды, я тоже не указываю даты, меня вызвали к начальству и попросили ответить на несколько вопросов. Мои ответы должны были быть переданы в органы разведки. Среди вопросов были такие, пишу по памяти примерно. Какие данные об американском оружии в особенности были бы вам важны для вашей работы, для военно-технического планирования в СССР вообще? На что в этом плане следует обращать внимание советским ученым, посещающим американские научные лаборатории в порядке научных контактов? Я, конечно, постарался выполнить это деликатное поручение как можно лучше. В СССР намечалась весьма серьезная серия испытаний на осень. При этом меня особенно беспокоило, с точки зрения радиоактивного вреда, что самое мощное и поэтому самое вредное изделие было задублировано. Один вариант изделия был предложен нашим объектом, автор – мой сотрудник Борис Николаевич Козлов. Другой вариант, очень мало отличающийся по своим тактико-техническим характеристикам, ожидаемая мощность, вес, стоимость – вторым объектом. Ожидаемое общее число жертв от каждого испытания исчислялось шестизначной цифрой. Изделие это было очень важным, потому что предназначалось для одного из перспективных носителей, и в случае удачи испытания должно было пойти большой серией, составляя таким образом существенную часть общей стратегической мощи страны. Не могло быть и речи, чтобы полностью отказаться от испытания этого изделия. Но два параллельных испытания — это было ничем не оправданное излишество, и мне показалось, что так как без всяких потерь для обороноспособности страны можно одно из испытаний отменить, его следует отменить. Борьба за это в последующие месяцы стала моей главной целью. К сожалению, я вступил при этом в область могущественных ведомственных интересов и очень скоро убедился, что все козыри не на моей стороне. Я начал с попытки заручиться поддержкой Харитона. Он приехал по каким-то делам в наш сектор, я вышел его проводить и около получаса излагал ему свои соображения. Мы ходили взад-вперед по асфальтированной дорожке. Вдали стояла машина, на которой Юрий Борисович собирался уезжать, и ждали водитель и секретарь. Харитон сказал: «Я не могу вмешиваться в это дело. Вы знаете всю сложность наших отношений с тем объектом, любое мое вмешательство было бы ложно истолковано. Их изделие отличается от нашего конструктивно. С их точки зрения и с точки зрения министерства это оправдывает параллельные испытания». Я пытался доказать Юрию Борисовичу, что здесь тот случай, когда такие понятия, как «может быть ложно истолковано» и тому подобные, должны отступить на задний план. Но я видел, что это бесполезно. Харитон, который принял мою сторону в очень остром политическом конфликте 61 года, хотя и действовал нерешительно, неэффективно и, вероятно, рано отступил, в данном случае полностью пасовал. Однако я понял из разговора, что он предоставляет мне свободу действий. В частности, я сказал ему, что хочу обсудить вопрос с Забабахиным и Славским. Через несколько дней я выехал в Москву и встретился со Славским. Славский, как мне показалось, согласился, что нет необходимости в двух испытаниях и что в случае удачи первого испытания второе отменяется. Готовить же надо оба изделия. Славский спросил, какое из двух изделий следует испытывать первым. Я ответил, что это не очень существенно, что наше изделие конструктивно проще и надежнее, поэтому предпочтительнее первым испытывать его. На этом мы расстались. Я вылетел на второй объект, желая уговорить Забабахина согласиться с моим планом. Узнав о цели моего приезда, он собрал небольшое совещание. 5-6 человек мозгового центра второго объекта. Хотя я был усталым с дороги, самолетом более 2 часов, потом 100 километров на автомашине, мне кажется, я был очень убедителен и логичен. Но сильнее всего, как мне кажется, должны были подействовать висевшие на доске раскрашенные чертежи обоих изделий. Они были похожи, как два близнеца, но один воспитанный попросту, полный сил, а второй изнеженный и уже изрядно потрепанный. Когда я кончил, на несколько минут наступило молчание. Затем, не глядя на меня, Забабахин сказал: «Если первым будет испытываться наше изделие, то вы, конечно, можете делать, что хотите. Но если ваше изделие испытывается первым, то мы будем настаивать также на испытании своего варианта. В силу своих конструктивных особенностей оно может оказаться более мощным, и эта разница может быть существенной». «Насколько максимум?» — спросил я. «На 10%?» «Сейчас я этого не могу сказать». «Женя, что ты делаешь?» — вдруг закричал я. «Ведь это же убийство!» Забабахин промолчал. Остальные участники совещания поддержали своего начальника. Дальше обсуждать мне уже казалось нечего. На самом деле я должен был подчеркнуть недопустимость в создавшейся ситуации любых, даже малых изменений параметров изделий, но мне и в голову не приходила возможность таких изменений. На другой день я вернулся в Москву. На аэродроме Кольцово, около Свердловска, с которого я должен был улетать, я чуть не застрял. Все самолеты по всей территории СССР были отменены, так как около Сухуми произошла большая авиакатастрофа. Как я потом узнал, в ней погиб мой знакомый Полипану и сосед Явлинский с женой и сыном. Но начальник аэропорта сделал для меня как трижды героя социалистического труда исключение, посадив на какой-то служебный рейс. В Москве я сообщил Славскому, что ввиду позиции второго объекта первым на испытание идет их изделие. В принципе же договоренность остается в силе. Славский сказал: «Да, я ведь согласился с вами». Но когда начались испытания, он все же нарушил нашу договоренность. Правда, в изменившихся обстоятельствах, с его точки зрения, в существенно изменившихся. Как и было решено, первым испытывалось изделие второго объекта. Но за несколько недель до испытания стало известно, что второй объект, желая повысить надежность своего довольно хлипкого и чуть-чуть экзотического изделия, решил увеличить вес конструкции примерно на 10%. Несомненно, они надеялись при этом увеличить также и мощность. Если бы эти их надежды оправдались, конечно, в предположении заметного повышения мощности, скажем, на 20%, вероятно, министерство простило бы им увеличение веса. Наше же изделие перестало бы кого-либо интересовать. Козлов был бы огорчен, а я вздохнул бы спокойно. Но на деле вышло иначе. Измеренная при испытании мощность взрыва изделия второго объекта оказалась равной расчетной мощности нашего изделия, то есть была меньше расчетной с учетом увеличения веса, а не больше, как они надеялись. При этом увеличение веса было уже неоправданным, а на самом деле изделие с увеличенным весом уж во всяком случае следовало испытывать вторым в качестве запасного. Так это и произошло бы, если бы у двух изделий был один хозяин, или если бы Славский приказал испытывать наше изделие первым. Однако Славский не отдал такого приказа, хотя ему как инженеру наше изделие нравилось с самого начала больше. Он не хотел портить отношения со вторым объектом, как я напомню, Египтом, и хотел посмотреть, не получится ли у них какого-либо чуда. Но чуда не произошло. Таковы были обстоятельства, когда Славский принял решение нарушить нашу устную договоренность и через 7 дней после испытания второго объекта испытать наше изделие. Главным его аргументом был меньший вес нашего изделия, увеличивающий в очень малой степени тактические возможности применения изделия с использованием данного носителя. Практически речь могла идти, например, о несколько большей свободе выбора целей для стартовых площадок, которые наиболее удалены от потенциального противника. Но ведь никто не мешал нам использовать ближние к противнику стартовые площадки для дальних целей, а дальние площадки для ближних целей. Я узнал о решении Славского только 25 сентября, накануне испытания, когда прилетел на объект. Я прошел к Юлию Борисовичу. Он подтвердил свое невмешательство, хотя и возмутился проведенным вторым объектом увеличением веса. Последующие 2 или 3 часа я звонил из кабинета Харитона по его аппарату ВЧ. Я не хотел тратить время на переезд к себе, и, кроме того, я думал, что в какой-то момент Юлий Борисович может оказаться нужен. Харитон сидел за своим письменным столом за какими-то бумагами. Конечно, он слышал мои переговоры, но не вмешивался. Я позвонил Славскому и сказал: «Вы нарушили договоренность. Если вы не отмените испытание, произойдет бессмысленная гибель большого числа людей». Я назвал 6-значное число. Славский сказал о разнице в весе. Я ответил: «Вы же сами понимаете, что это мелочь. Мы никогда не испытывали изделий со столь близкими параметрами. И в данном случае это тоже ни к чему. Но в данном случае это преступление». Славский сказал: «Решение уже принято». Я: «Если вы его не отмените, я не смогу больше с вами работать. Вы меня обманули». Славский кричит в совершенной ярости: «Можете уходить куда хотите, я вас за горло не держу!» И вешает трубку. Я решил звонить Хрущеву. Однако по кремлевскому номеру его нет. Референт говорит мне: «Никита Сергеевич сегодня в Ашхабаде вручает орден Ленина Туркменской ССР». Я мог бы прочитать об этом в газете, но сегодня утром, когда я ехал на аэродром, я не остановился у киоска, а после мне было не до газет. Звоню в Ашхабад по указанному мне референтом телефону. Никита Сергеевич в театре на торжественном заседании. Через час я делаю попытку позвонить еще раз. Голос Хрущева: «Товарищ Сахаров, я вас слушаю». Я подготовил заранее свое сообщение, но когда говорю, чувствую, что оно неубедительно и не очень понятно. Слышимость довольно плохая. Хрущев говорит: «Я не совсем вас понял. Что вы хотите от меня?» Я: «Я считаю испытание бессмысленным технически, лишним, вызывающим лишние человеческие жертвы. У меня разногласия со Славским. Я прошу отложить испытания, намеченные на завтра, и назначить комиссию от ЦК для разбора наших разногласий». Хрущев: «Я сегодня плохо себя чувствую. Я даже был вынужден уйти с концерта. Я сейчас позвоню товарищу Козлову и попрошу его разобраться». Напомню, Козлов Фрол Романович, тогда член президиума ЦК КПСС, в то время одна из наиболее влиятельных фигур. Я: «Большое спасибо, Никита Сергеевич». Обычно я приходил на работу к 9 утра. Но на другой день в 8:30 мне позвонила перепуганная секретарша. «Вас спрашивает какой-то Козлов». Через 15 минут я уже был у ВЧ, звоню Козлову, но лишь еще через 15-30 минут мне удается дозвониться. Разговор с ним сразу принимает неблагоприятный характер. Я говорю, что до разбора наших разногласий со Славским необходимо приостановить намеченное на сегодня испытание. Козлов не отвечает мне на эти слова и как бы уговаривает меня, что я ошибаюсь в принципе. Чем больше мы произведем мощных испытаний, тем быстрее империалисты согласятся на прекращение испытаний и будет меньше жертв. Мне этот разговор совершенно ни к чему. Убедить его я, конечно, ни в чем не могу, да он, вероятно, и сам не верит в свои только что придуманные соображения. Просто ему не хочется ссориться с влиятельным министром среднего машиностроения. Я повторяю свою просьбу отложить испытание до комиссии ЦК. Уже почти ни на что не надеясь, я звоню Павлову, который находится на том же аэродроме, откуда вылетает самолет-носитель. Быть может, испытание отложено по погодным условиям. Или мне удастся уговорить Павлова отсрочить испытание на день. Но Павлов сообщает, что по приказу Славского испытания перенесены на 4 часа вперед. И в настоящее время самолет-носитель уже пересек Баренцево море и скоро выходит на цель. Очевидно, Славский все же опасался, что мне удастся уговорить Хрущева, действия которого часто были трудно предсказуемы, или еще как-то повлиять на события, и он решил обезопаситься. Это уже было окончательное поражение, ужасное преступление совершилось, и я не смог его предотвратить. Чувство бессилия, нестерпимой горечи, стыда и унижения охватило меня. Я упал лицом на стол и заплакал. Вероятно, это был самый страшный урок за всю мою жизнь. Нельзя сидеть на двух стульях. Я решил, что отныне я в основном сосредоточу свои усилия на осуществлении того плана прекращения испытаний в трех средах, к рассказу о котором я сейчас перехожу. Это была одна из причин, главная, почему я не мог осуществить свою угрозу Славскому и немедленно уйти с объекта. Потом ее место заняли другие. Через час я узнал о полном успехе нашего испытания и поздравил Борю Козлова с большим достижением. Перехожу к рассказу о моем участии в заключении Московского договора о запрещении испытаний в трех средах. Переговоры о запрещении ядерных испытаний велись уже на протяжении нескольких лет и зашли в тупик из-за проблемы проверки подземных испытаний. Не было никаких трудностей в отношении проверки выполнения соглашения о взрывах в атмосфере и на поверхности Земли. За неделю или две ветер разносит продукты взрыва по всему полушарию, и, собирая регулярно пробы атмосферного воздуха и пыли, скажем, в США, можно с уверенностью сказать, нарушает ли СССР или другая страна соглашение о прекращении испытаний. То же относилось и к подводным, и к космическим испытаниям. Но совсем иначе обстояло дело с регистрацией подземных взрывов. Правда, они сопровождаются сейсмической волной. Но сразу встает вопрос, как отличить ядерный взрыв, особенно не очень большой мощности, от непрерывно происходящих подземных толчков естественного происхождения. В результате многих лет работы сотен экспертов выяснилось, что действительно отличить можно, но для малых взрывов будет оставаться некоторая неопределенность. И еще, если какая-либо страна всерьез захочет обмануть, то она может подготовить большую подземную полость и взрывать в ней, и уж тогда ничего нельзя будет узнать. Проблема «Биг Лох». На эти технические трудности накладывались политические, то слегка затухающие, то вспыхивающие вновь взаимные недоверия. Игорь Евгеньевич Там, вместе с Арцемовичем и некоторыми другими известными мне людьми, входил в комиссию экспертов, работавшую в Женеве под председательством академика Федорова, бывшего Папанинца, обеспечивавшего четкое партийное руководство. Они встречались с замечательными людьми, такими как Ганс Бете, гуляли по берегу Женевского озера. Но преодолеть тупик они были не в состоянии. Решение, однако, существовало. Еще в конце 50-х годов некоторые журналисты и политические деятели, в их числе президент США Эйзенхауэр, предложили заключить частичное соглашение о прекращении испытаний, исключив из него спорный вопрос о подземных испытаниях. Советская сторона тогда, однако, уклонилась от обсуждения этого предложения под каким-то демагогическим предлогом. Летом 62 года сотрудник теоретического отдела Виктор Борисович Адамский напомнил мне о предложении Эйзенхауэра и высказал мысль, что сейчас, возможно, подходящее время, чтобы вновь поднять эту идею. Его слова произвели на меня очень большое впечатление, и я решил тут же поехать к Славскому. Адамский был одним из старейших сотрудников теоротдела, к тому времени уже с 12-летним стажем. Он прибыл на объект после окончания института почти одновременно со мной. Сначала был в отделе Зельдовича, после того, как Яков Борисович был отпущен с объекта формально в 63 году, стал моим сотрудником, фактически же значительно раньше. Принимал участие во всех основных разработках. Как большинство молодых теоретиков отдела, женился на девушке из математического отдела. Я хорошо знал его жену Изу и дочку Леночку. Он был весьма образованным человеком и, опять же, как большинство теоретиков, интересовался общеполитическими проблемами. К моим мыслям о вреде испытаний относился сочувственно, что было для меня поддержкой на общем фоне непонимания или, как мне казалось, цинизма. Я любил заходить к нему поболтать о политике, науке, литературе и жизни в его рабочую комнатушку у лестницы. Последний раз я его видел 12 лет назад. Он зашел поздравить меня с днем 50-летия и быстро ушел. Славский находился тогда в правительственном санатории в Барвихе. Я доехал на министерской машине до ворот санатория, отпустил водителя и по прекрасному цветущему саду прошел в тот домик, где жил Ефим Павлович. Он встретил меня очень радушно, это было еще до осенних событий. Славскому только что сделали операцию на желудке. Он не без гордости рассказывал, что оперировал сам Петровский, его друг, впоследствии академик и министр. Теперь он отдыхал и поправлялся после операции. Я изложил Славскому идею частичного запрещения, не упоминая ни Эйзенхауэра, ни Адамского. Я сказал только, что это выход из тупика, в который зашли женевские переговоры, выход, который может быть очень своевременным политически. Если с таким предложением выступим мы, то почти наверняка США за это ухватятся. Славский слушал очень внимательно и сочувственно. В конце беседы он сказал: «Здесь сейчас Малик, замминистра иностранных дел. Я поговорю с ним сегодня же и передам ему вашу идею. Решать, конечно, будет сам». То есть Хрущев. Славский проводил меня до двери. Через несколько месяцев после нашего конфликта по поводу двойного испытания мощного изделия Славский позвонил мне на работу. Он сказал в очень примирительном тоне: «Что бы ни произошло у нас в прошлом, жизнь идет, мы должны как-то восстановить наши добрые отношения. Я звоню вам, чтобы сообщить, что ваше предложение вызвало очень большой интерес наверху, и, вероятно, вскоре будут предприняты какие-то шаги с нашей стороны». Я сказал, что это для меня очень важное сообщение. Еще через несколько месяцев после этого разговора, как известно, СССР предложил США заключить договор о запрещении испытаний в трех средах — в атмосфере, под водой и в космосе. Кеннеди приветствовал эту инициативу Хрущева, и вскоре договор был подписан в Москве и стал известен под названием «Московского договора». Он сразу был открыт для подписания другими государствами. Не присоединились к договору Франция и КНР. Производимые этими двумя странами воздушные испытания за прошедшие с тех пор годы принесли немало вреда, многие сотни тысяч жертв. Сейчас Франция не производит воздушных испытаний. В Китае была развернута кампания против Московского договора как обмана народов. Это была одна из линий размежевания с Мао, быть может, одновременно одна из целей договора в плане большой политики. Я считаю, что Московский договор имеет историческое значение. Он сохранил сотни тысяч, а возможно, миллионы человеческих жизней, тех, кто неизбежно бы погиб при продолжении испытаний в атмосфере, под водой и в космосе. Но, быть может, еще важнее, что это шаг к уменьшению опасности мировой термоядерной войны. Я горжусь своей сопричастностью к Московскому договору. Вышло так, что прекращение испытаний в атмосфере после моего разговора со Славским летом 1962 года уже не потребовало от меня усилий, получилось как бы само собой. Но я все же считал, что мое пребывание на объекте в какой-то острый момент может оказаться решающе важным. Это было одной из причин, удерживавших меня от ухода с объекта в науку, как это сделал Зельдович. Надо, однако, добавить, что в 60-е годы я также продолжал принимать активное участие в развитии тех направлений, в которых удалось добиться ранее успеха, а также пытался проявлять инициативу в некоторых новых направлениях. В основном все это осталось на уровне обсуждения, то есть по-прежнему работал не за страх, а за совесть. Конец этой чисто профессиональной работе разработчика оружия положило только мое отчисление в 68-м году. О дискуссиях этого периода, в частности, по противоракетной обороне, ПРО, я рассказываю в других местах книги. Одновременно с осени 63-го года я начал очень усиленно заниматься большой наукой. Я пишу об этом в последней главе этой части. Расскажу еще об одном эпизоде, внутренне связанном с рассказанным в этой главе и, быть может, интересным с точки зрения личной характеристики Леонида Брежнева. В 1965 году на объект приехал секретарь обкома КПСС Энской области. Он осматривал предприятия и лаборатории, посетил также теор-отдел. После того, как я и Харитон рассказали о ведущихся в отделе работах, мы остались с глазу на глаз. Секретарь обкома сказал, что он недавно имел беседу с Брежневым, и тот интересовался моей работой и здоровьем. Не ссылаясь в явной форме на Брежнева, он предложил мне вступить в КПСС. Я ответил, что я убежден, находясь вне рядов КПСС, я приношу большую пользу стране. Впоследствии я узнал, что в той же беседе с секретарем обкома Брежнев сказал: «У Сахарова есть сомнения и какие-то внутренние переживания. Мы должны это понять и по возможности помочь ему». О последней моей беседе с Брежневым в связи с проблемой Байкала я рассказываю во второй части. Весной 1962 года я получил письмо от соавтора папы по учебнику для техникумов Блудова. Он готовил новое, переработанное издание и спрашивал меня, не соглашусь ли я заново написать две последние главы «Квантовые и оптические явления» и «Атомное ядро». Я согласился. Несколько месяцев я работал с большим напряжением. В 1963 или 1964 году учебник вышел в свет. Я до сих пор считаю, что моя доля работы в тот раз вполне у меня удалась. У меня сложились хорошие отношения с Михаилом Ивановичем Блудовым, и я с удовольствием вспоминаю о совместной работе с ним. После смерти папы мамино здоровье быстро ухудшалось. У нее развилась эмфизема легких. Только один раз весной 1962 года мне удалось вывести ее к папе на кладбище. Потом такие поездки стали для нее слишком трудными. Лето 1962 года она безвыездно провела на даче вместе с племянницей Мариной. Во время моих приездов к ней она вспоминала прошлое, переоценивая при этом иногда свои отношения с некоторыми людьми в сторону большей терпимости. В конце марта 1963 года ей стало совсем плохо. Я поместил ее в больницу Министерства среднего машиностроения, находившуюся недалеко от нашего дома. В первый день Пасхи, 14 апреля, я был у нее последний раз. А на другой день, 15 апреля, рано утром мне позвонили из больницы и попросили срочно приехать. Когда вместе с маминой сестрой, тетей Тусей и братом Юрой мы вошли в ее палату, мама была уже без сознания. Маму похоронили по церковному обряду на Ваганьковском кладбище в могилу бабушки. Рядом похоронены другие члены семьи Софиана, похоронен муж маминой сестры Анны Алексеевны, Александр Борисович Гальденвейзер, и его сестра Татьяна Борисовна. Мама пережила папу ровно на один год и 4 месяца.